лекаря!» – заорал один из мордоворотов, стоящих рядом с площадкой. Я с улыбкой обернулся и только сейчас заметил, что за поединком наблюдали не меньше 15 человек, включая давешних соперников по полосе препятствий и короткостриженного инструктора. «Ну извини, везели, совсем незаметно появиться не получилось. Кстати, а чего это такое повышенное внимание к обычному бою? Варианта 2. Или этот дурак сам всем раззвонил о том, как будет меня бить, или он действительно сын какой-то местной шишки. Привет. Выходя с арены, я жизнерадостно улыбнулся зрителям. Результат был немного лучше, чем днем. Легкими улыбками ответили девушка, толстяк и верзила. Инструктор смотрел немного удивленно, а вот остальные с явной враждебностью. Ну и хрен с ними. Я повесил меч и шлем на стенд и пошел к воротам. Жить в Центральном мне предстояло как минимум несколько месяцев, а возможно, и сильно больше, поэтому стоило изучить город, чем я и занялся. Для начала решил поискать место, где с завтрашнего дня должна начаться ярмарка. «Эй, пацан, давай тебе нормальное оружие скуем?» Мне на плечо легла рука, и, повернувшись, я увидел гнома. Наконец-то, все утро я выглядывал бородачей, но либо у них рабочий день начинался позже, либо они сидели в своих мастерских. То, что зазывало было именно гномом, сомнений не вызывало. На полторы головы ниже меня, плечистый, с толстыми руками и густой бородищей поверх испачканного углем фартука. Меню расы. Да, теперь мне доступен и гном. Правда, пока это мне ничего не давало. В другой раз, улыбнулся я разумному, увеличившему мои возможности, и, едва не подпрыгивая от радости, продолжил путь. Дурачок какой-то, донеслось до меня бурчание гнома. Найти будущую ярмарку оказалось не так-то просто. Многолюдные улицы оказались похожи одна на другую, а названия на домах тут не предусматривались. Их можно было вычислить по указателям на крупных перекрестках или спросив у прохожих. Плюс ко всему меня постоянно останавливали разные зазывалы, предлагающие то купить пироги со свежайшей капустой, то сшить мне нормальную одежду вместо этого тряпья. И чтобы качать навык торговли, я вступал в разговор почти с каждым. Вскоре звон колокольчика сообщил, что мои усилия вознаграждены, и он напнулся до двойки. В итоге путь до центральной площади занял больше 2 часов. Тут шла активная стройка. Десятки плотников возводили сцены, павильоны, устанавливали теремки и лотки. Завтра у меня последний день перед началом занятий. Надо обязательно прийти и посмотреть, что у них получилось. Поглазев на копошащихся людей, я пошел к тому дому, где расселились мои знакомые по недавнему короткому путешествию. Нашел тоже не сразу, да вернее так и не нашел. Просто встретил одного из жонглеров, и он объяснил мне путь. Мне были рады и сразу припахали. Я не возражал, так как знал, куда шел и как сильно они рассчитывают на удачное выступление в ближайшие дни. Ведь все они пошли к Кристал не от хорошей жизни, а большинство от очень плохой. «Придешь на мое выступление?» – спросила Кати, с которой мы тащили огромный тяжелый стол. «А что мне за это будет?» – сдуру ляпнул я. «Могу прямо сейчас внести аванс», – засмеялась девушка. «Нет, как честный человек, предпочитаю брать оплату по факту выполненных работ». К счастью, девушку отвлекли, а меня перехватили одновременно жонглеры и стрелок из лука, у которого приболел мальчик, держащий яблоки. Из них я выбрал более безопасный для здоровья вариант и пошел с жонглерами. В общем, спохватился, когда уже стемнело. «Да оставайся», — схватила меня под руку Кати. «Скоро ужин». «Не, завтра с утра еще дела», — соврал я и спешно ретировался. Отойдя на несколько домов, я почувствовал, как урчит живот, и начал сомневаться в правильности своего решения. Ведь на ужин в гильдии я уже не успею, а старые запасы подъел на пути в город. Блин, в прошлой жизни я легко мог не есть весь день, а тут вообще не так. Как говорил персонаж одной любопытной, но очень уж пошлой книги, надо сделать зарубку на своем склерозе, и раз уж я стал таким обжорой, всегда носить с собой запас еды на такой случай. Еще какое-то время я боролся с собой, но потом не выдержал и заскочил в самую прилично выглядящую таверну. Стандартный зал был битком забит работягами. Судя по отрывкам разговоров, половина из них пришла с той самой площади, где завтра будет ярмарка. Свободных столиков не нашлось, и я сел за самый край стойки. Далеко не сразу подошел ко мне один из 2 официантов-помощников. «Чего изволите? Что быстро будет готово? Хлеб, сыр, колбаса, пирог с картошкой и пиво. Давай все это». Сначала принесли пирог, и первый кусок я откусил едва ли не вместе с пальцами. 4 золотых, объявил паренек, и в этот момент я окончательно решил, что, пока учусь, жрать буду только в столовой. За ужином я прислушивался к разговорам. В основном, громко и весело говорили о предстоящей ярмарке, но не все. Намного тише, и далеко не так весело обсуждали новости с границ, где все больше беспределили орки. Дверь таверны захлопнулась за моей спиной, и я поспешил в гильдию. Благо ее здания возвышались над остальными и направление было понятно. Неладное я почувствовал минут через 5. Сначала подумал, что показалось, но вскоре отчетливо услышал шаги. В принципе, само по себе это еще ничего не значило. Люди на улице хоть и все реже, но встречались. Тут скорее сработала интуиция и странность того, что шаги не приближаются и не отдаляются. Кто-то шел за мной, держа дистанцию. Чтобы проверить, я свернул на ближайшие улочки и через несколько десятков метров снова их услышал. Сделал вид, что разглядываю витрину, и резко обернулся. Шаги затихли, но я никого не заметил. Хреново. Продолжил путь, а сердце билось все сильнее. Понятно, что я уже не первый уровень, но если это местные бандиты, то они тоже не сегодня на скользкую дорожку вышли и наверняка подкачались. Я ускорился, но шаги не отставали. Хотел повернуть налево, но на меня вдруг выпрыгнул темный силуэт с мечом в руке. Твою мать! Я рванул в том же направлении, что шел до этого. Бей его! Еще один темный силуэт появился прямо передо мной, и в его руке угадывались очертания большой дубины. Интуитивно я рванул в переулок справа и уперся в тупик. Они все одинаковые. Раздался сзади довольный смех. Кролика сложнее в силки загнать. Ко мне шли трое. И только теперь я понял, что их операция была продумана и отработана. Вероятно, меня приметили в таверне, а потом, разделившись, загнали в подходящее для нападения укромное место. Слышь, пацан, в темноте трудно было разобрать, кто говорит. Ты только не думай, что удастся твоей одежкой обойтись. Давай сразу все из инвентаря вываливай. Если что, у нас есть методы это достать. Конечно, мне пришлось постараться, чтобы сымитировать дрожь в голосе. А так, вместе с пониманием, что драки не избежать, пришло спокойствие, а почти сразу за ним уже знакомый азарт. Ну, раз вы здесь, значит, это кому-то надо. И этот кто-то, я. Зэ-зэ, забирайте. Произнося последнее слово, я превратился в хоббита, активировал прицельный бросок и метнул первый нож. Темно, конечно, но на фоне улицы бандиты выделялись, и этого хватило. Вы убили человека 7 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 3 килограмма. Не проронив ни звука, поверженный противник осел на землю, а я выхватил лук и, шагнув назад, выстрелил. У него лу, второй грабитель не договорил и, громко застонав, упал. Только сейчас третий понял, что что-то не так, и, подняв дубину, бросился на меня. Я отпрыгнул, вскочил на ноги и стал красться вдоль стены. Скрытности не хватило, и противник меня заметил. Я снова активировал лук, но тут в плечо что-то сильно ударило, и меня отбросило на стену. Мля, этот урод швырнул дубину. Тебе кранты, радостно заорал он, после чего несколько раз чиркнуло огниво и загорелся факел. Твою мать, ты кто? Он не ожидал увидеть хоббита и сначала сделал шаг назад, но быстро пришел в себя и, выхватив короткий меч, снова попер на меня. Левое плечо горело огнем. Я едва ли смог бы ему что-то оперативно противопоставить и поэтому сделал единственное, что пришло в голову, обратился безликим. А-а, мужик отпрыгнул и бросил в меня факел. Не попал, тело не подходило для боя, и я, снова превратившись в полурослика, сжал зубы и встал. Не подходи ко мне. Мужик попятился и упал. Шок от увиденного был так велик, что его штанины вдруг намокли, а он, вместо того чтобы попытаться проскочить мимо меня в сторону улицы, стал ползти назад и вскоре уперся в тупик. Черт, больно. Нужно решить вопрос до того, как он поймет, что я серьезно ранен. В руке появился один из трех ножей, и я метнул его рукояткой в грудь. А-а, второй, дап, я, пролетел над плечом, и лезвие лишь высекло искры из стены. А-а, мужик наконец понял, что происходит, и вскочил. Третий, да, в бок по рукоятку. Но этот гад уже бежал и, падая, врезался в меня. От боли на несколько секунд я потерял сознание, а когда очнулся, в свете затухающего факела увидел, что урод уже отполз метров на 10. Хрен тебе. Стараясь не тревожить раненую руку, я медленно поднялся и пошел следом. Не подходи, прохрипел мужик, не оборачиваясь. Я не послушал, подошел и опустил меч ему на шею. Вы убили человека 7-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 3 килограмма. Даже коробки не дали. Я раздосадованно сплюнул на труп и тут услышал сзади стон. А, точно, еще же один. Пришлось возвращаться. Бандит держал руками попавшую в живот стрелу. Блин, вот я тормоз. Копье же удобнее. Не убивай. Да ты не парься, пробормотал я, обходя его. Если хорошо себя проявил, может, возродишься в другом мире. С хлюпающим звуком наконечник копья вошел между ребер бандита. Вы убили человека 7-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 3 килограмма. А это что? Над телом убитого вдруг возник сияющий желтым свиток. От такого зрелища даже боль на секунду отступила, и, наклонившись, я жадно схватил награду. Вы стали владельцем предмета, в котором заинтересованы двое разумных. Вы получили статус исполнитель. Выберите действие. Отнести предмет к Респу Рыжему. Предприниматель-заказчик. Он очень расстроится, если не получит его. Отнести предмет Грину, начальник портовой стражи. Срок выполнения 24 часа. По истечении времени включатся защитные руны предмета, и о том, что он у вас, узнают оба. Награда будет зависеть от вашего решения. В происходящем прекрасно было все. Первое. После того, как я поднял сомнительную добычу, она превратилась в небольшой сверток и заняла ячейку для квестовых предметов, и выкинуть ее стало нельзя. Второе. О Креспе Рыжем даже я уже слышал неоднократно, и его предприятие в основном занималось грабежами, рэкетом и наемными убийствами. Из всего этого следовало, что если я поступлю как добропорядочный гражданин и сдам находку начальнику портовой охраны, то поссорюсь с очень серьезным и опасным типом. А если сдам типу, и об этом когда-нибудь прознают местные правоохранители, то стану соучастником. Не отдам никому и из-за непонятных защитных рун получу от обоих. Что я могу сказать? Спасибо, система. Дорогие друзья, вот мы снова пришли к грустному для многих моменту, когда следующая глава станет платной. Сам раньше выбирал, съесть шаурму или купить книгу. Сейчас, правда, шаурма подорожала. При проблемах с оплатой пишите в личку. Если совсем нет возможности купить, тоже пишите в личку, вышлю промокод. Но от их выдает совсем мало, так что приоритет тем, кто покупал мои произведения раньше. Спасибо большое за лайки, сердечки и комментарии. Они поддерживают и мотивируют. Для нас, больных творческих людей, это важно. К тем, кто приобретет книгу с наградой, в гостевую придет лично Илья. Размер не имеет значения. Глава 25. В свете произошедшего что-то еще брать с трупов было неразумно. Все это при определенных раскладах могло вывести на меня. Да и вообще, пора отсюда срочно валить. Нашумели мы порядочно. Меня спасало лишь то, что в таких местах стражники ночью предпочитают не появляться. Уже крадясь к выходу из тупика, я скинул одежду и обильно смазал плечо лечебной мазью, а также выпил аналогичное зелье. Надеюсь, не перелом, иначе жопа. На улице никого не было, и я, стараясь не показывать, что сильно спешу, зашагал в сторону гильдии. Да, первым делом надо решить, стоит ли вообще превращаться обратно в человека в ближайшее время. Это зависит от того, дойду ли я до общаги или на меня снова нападут и с учетом моей травмы в этот раз доделают дело. Мысль заставила притаиться и прислушаться. Вроде все тихо. Кстати, в темном городе скрытность, тихий шаг и общие характеристики хоббита помогают двигаться, не выдавая себя. По крайней мере, только прокачанные враги сумеют увидеть меня издалека, а остальным нужно будет пройти метрах в 5. Может, рискнуть? Да ну нафиг. Лучше найти не совсем притон и спрятаться там. Точно. И перед этим переметнуться в гнома. Испытывая небольшое облегчение от вроде нормального плана и большое от затухания боли в плече, я повернул в сторону центра. Для верности прошел несколько кварталов. При этом трижды приходилось по широкой дуге огибать скопление подозрительных личностей. Наконец мои старания вознаградились. Из-за угла показалась гостиница. Ее освещали горящие на стенах факелы, а неподалеку стоял патруль из 3 стражников. Я юркнул назад и превратился в гнома. Твою мать, забыл одежду сменить. Хоббитская одежка затрещала, и несколько швов разошлось. Благо сегодня я прикупил несколько дополнительных комплектов, в том числе самых простых шмоток на бородача. Рука все еще болела, и полноценно двигать я ей не мог, но по крайней мере чуть раскачивалась. Возможно, сразу и не поймут, что с ней что-то не так. Я вышел из-за угла и как мог спокойно направился ко входу в гостиницу. Стражники лениво посмотрели на меня и вернулись к обсуждению прелести некой Дианы. Стресс, надо было срочно запить и еще немного заесть. Я сделал заказ у управляющего и поднялся в свою комнату. Не просто так эту гостиницу охраняли. Даже в самом дешевом, 5 золотых за ночь, номере не бегали насекомые, а на кровати, кроме матраса, была еще и подушка. Заказ принесли быстро, и я, расположившись прямо на полу, вынул шлем с яйцом и принялся есть и думать о том, что делать дальше. Теперь то, что занятия начинаются только послезавтра, казалось подарком или провидением. У меня есть целый день, чтобы решить внезапно навалившуюся проблему, а навалилась она нехило. На первый взгляд решение было очевидным. В обличии гнома сдать находку начальнику портовой стражи. Вот только при более глубоком анализе этот шаг выглядел уже не так однозначно. Прежде всего потому, что местные правоохранители наверняка начнут задавать неудобные вопросы. Например, откуда я это взял, а штука наверняка краденая, и откуда приперся сам. Гномов тут немного, причем все друг друга знают. Да и, вероятнее всего, на время разбирательств меня где-нибудь запрут. Например, в тюрьме. Пока я буду там сидеть, информация дойдет до Криспа Рыжего и, согласно обещанию системы, он сильно расстроится. Последствия его расстройства, скорее всего, очень быстро скажутся на моем здоровье. Отдавать посылку за Хоббита тоже плохо. У него тоже нет истории, плюс к тому люди графа, чьего сыночка я недавно прирезал, наверняка передали мои приметы местным стражникам. Ну а за человека соваться к страже попросту нельзя. Это мой основной облик. Подкинуть штуку тоже нельзя. Она намертво застряла в инвентаре и перейдет только в одну из двух пар рук, которые ее ждут. Ну или выпадет из моего трупа, если все пойдет не по плану. В общем, по всему выходит, что в данном случае выполнить свой долг добропорядочного гражданина у меня не выйдет. Ну и ладно, в другой раз, а пока пойду к Криспу. Ведь что, по большому счету, я делаю плохого, ну отнесу, ну не поймают его в этот раз, поймают в другой. В конце концов, стража за это бабки получает, идти придется гномам. И чтобы лишний раз не менять тела, лучше сделать это сразу, как проснусь. А пока, кстати, неплохо бы посмотреть, что у него за умение. Тут меня ждала очередная дилемма, ведь бородача я изначально планировал качать в ремесло и до сегодняшнего дня драться за него не собирался, но, как-то идти в логово крутого мафиози вообще без ничего, ну такое себе. Ладно, пока отложу выбор ветки развития гнома. Если все пойдет плохо, прокачаю в силача. Да, это лишит меня потенциальных очков умений в гильдии ремесленников, но жизнь дороже. Да и есть все-таки надежда, что завтра все пройдет без эксцессов, гладко. Я залпом допил остатки пива и, стараясь не тревожить все еще болящую руку, лег на кровать. Хм, а подушка – это вещь. Жаль, никаких бабок не хватит каждую ночь жить в таких апартаментах. Кстати, надо будет порасспрашивать в гильдии, где начинающие силачи бабки зарабатывают. Что еще спросить я придумать не успел и провалился в сон. В этот раз мне приснилось, как Визилий приносит мне в тюрьму передачу и потом, укоризненно глядя сквозь толстые прутья решетки, читает мораль о том, что чужое брать нехорошо и вообще не по той дорожке я пошел. Шторы на окнах не предусматривались, и поэтому я проснулся с первыми лучами солнца. Впрочем, выспался отлично. Итак, нас ждут великие дела. Когда герои РПГ боялись встречи со злодеями, ведь в конце их всегда можно победить. Ведь так, система, яйцо по-прежнему лежало в шлеме. Питомец упорно отказывался вылупляться. Может, его все-таки ближе надо ставить, типа для контакта с телом на сетке. Я коснулся его ладонью. Мне кажется, или пульсация внутри стала сильнее. Я поднес яйцо к уху и отчетливо расслышал частые удары. Сердце, что ли, бьется. Любопытно и почему-то приятно. Интересно, а мы сможем с ним подружиться? С улыбкой я убрал яйцо с гнездом в инвентарь и пошел к двери. Пока завтраки в общепите этого мира разнообразием не отличались. Да и пофиг, яичницу с сыром, хлебом и колбасой я готов хоть каждый день есть. Что может быть лучше? Наверное, то же самое, только не за 4 золотых. Хрен вы меня еще увидите в этом мажорном месте. По крайней мере, пока не разбогатею, но тогда и место поищу еще круче. Желательно с горячей водой и юной омывальщицей. Мечтая, я шел по быстро заполняющимся улицам в сторону порта. Рука болела значительно меньше, но на всякий случай с утра я еще раз смазал ее мазью. Перелома, по счастью, удалось избежать. Вскоре в просвете между домами мелькнула вода, свежая рыба. Внезапно заорали мне в одно ухо. Вкусные раки почти оглушили другое. Как оказалось, я вышел на главную торговую улицу этого района. Ну и где мне здесь искать этого козла, Криспорыжего? Пока я думал, судьба или система пришла мне на помощь. «Слышь, уважаемый», дернул меня за рукав суетный хоббит и тут же понизил голос. «Серьги не нужны, за даром отдам. Девке своей подаришь, сразу даст». Полурослик не выглядел провокатором, хотя откуда я знаю, как они выглядят, скорее он походил на типичного гопника и вполне годился для моих целей. «Мне нужен Криспорыжий», — тихо произнес я. Хоббит, подняв брови, с удивлением посмотрел на меня. «Зачем он тебе? У меня важная информация для него». Говорить про посылку было рискованно. У этого товарища или его дружков могло возникнуть непреодолимое желание забрать ее с моего трупа и передать лично. «Крисп не общается со всеми подряд», — продолжал изучать меня полурослик. «Крисп будет рад полученной информации и наверняка наградит того, кто приведет меня к нему». «Он-то наградит», — буркнул хоббит, но по его вспыхнувшим от жадности глазам было видно, что я попал в точку. Но легко сдаваться он не собирался. 10 золотых, 1, и то после того, как отведешь, махнул я рукой и собрался идти дальше. Думаю, с желающими его порадовать тут проблем не будет. Да чего ты сразу, хоббит сломался. Но не забудь сказать, что тебя Биньба привел. Конечно, соврал я, сразу забыв имя полурослика. Пойдем. Провожатый, ловко протискиваясь между многочисленными покупателями, устремился к реке. Через 5 минут я понял, что мог бы сэкономить золотой. Большая вывеска на солидном 3-этажном каменном доме гласила: «Крисп и Ко. Решение любых юридических, правовых вопросов». Вспомнилась старая шутка: «Как называется 200 юристов на дне моря?» Хорошее начало, хотя у меня на земле был хороший юрист, почти честный. Нехотя отдав золотой хоббиту, я подошел ко входу. «Че надо?» – буркнул один из двух здоровенных амбалов, стоящих у массивных дверей. «Есть правовой вопрос, требующий решения, по записи». Собеседник наклонился и смачно харкнул мне под ноги. «Должно быть, это означало для таких сопливых нищебродов, как ты». «Ну да чего спорить, даже борода не делала лицо гнома старше, а одежду я купил самую дешевую, так как вообще в этом облике в ближайшие недели ничего делать не планировал. У меня ценная информация для Криспа». «Ты чё, не понял?» «По записи». Вышибало сделал шаг вперед и стал на 3 головы возвышаться над моим низким гномьим телом. «У меня посылка для него». Понизив голос и смотря снизу вверх, я предпринял последнюю попытку. «Квестовая. Должен отдать сегодня. Он ее ждет». «Название?» «Нет названия. Просто предмет для Криспа. И написано, что если он его не получит, то сильно расстроится. А не получит он его, между прочим, из-за тебя». Мордоворот еще несколько секунд сверлили меня взглядом, а потом скрылся внутри здания. «Заходи», — буркнул он, вернувшись через минуту. Я зашел, и амбал подтолкнул меня к широкой каменной лестнице. По ней мы поднялись на 3-й этаж и остановились перед деревянной дверью. Охранник отпихнул меня и постучал. «Заводи», — раздался низкий грубый голос. «Ну, меня и завели, а вернее открыли двери и втолкнули». Сам амбал остался снаружи и тихонько прикрыл дверь. «Давай». В богато обставленном кабинете, за занимающим половину пространства резным столом, сидел маленький, неприметный лысеющий гном. «Ну как?» Богатая одежда на нем была расшита золотом, на всех пальцах красовались печатки, а на шее под рыжей бородой висела цепь, способная сдержать бойцовую собаку. Вот только от всего этого пафосного прикида мелким и невзрачным он быть не переставал. Я даже не мог предположить, сколько ему лет, от 40 до 60. И сейчас этот тип тянул руку ладонью вверх и ждал, пока я передам ему предмет. Я подошел, открыл инвентарь и снова попробовал вынуть застрявшую там квестовую вещь. Получилось. Небольшой сверток оказался у меня в руке, а через секунду перекочевал к гному. «Ух, ёпта!» — воскликнул он. А я тем временем читал текст системного сообщения. «Вы выполнили задание. Криспорыжий доволен. Это я по его бородатой роже отлично вижу. В награду вы получаете опыт, а также внеплановое повышение навыка скрытность, 3-краткий уровень, тихий шаг, 3-краткий уровень, и шантаж, 2-краткий уровень, а также благодарность заказчика. Будьте осторожны, если Грин, начальник портовой стражи, узнает о вашем участии в деле, он будет очень недоволен». «Неплохо, даже отлично. Еще бы благодарность заказчика приобрела какую-то материальную форму и не ограничилась спасибо, свободен». Криспу пока было не до меня. Он сунул руки под стол и, вскрыв сверток так, чтобы я не видел его содержимое, с дебильной улыбкой его рассматривал. «Ну, подожду, торопиться все равно некуда». Прошло 3 минуты, ситуация не менялась, и чем дольше она длилась, тем неуместнее казалось покашливание или другое подобное действие для привлечения внимания. Что-то он не шевелится, его там от счастья инсульт, часом, не стукнул, неудобно получится, все-таки не стукнул. Еще через минуту Крисп вдруг вздрогнул и, посмотрев на меня, все там же, под столом, свернул сверток. «Откуда это у тебя?» Сощурив глаза, подался вперед гном. «Нашел, а если перо под ребро?» «Нашел на теле одного из 3 мудаков 7-го уровня, которые ночью пытались меня убить». «А-а-а», протянул гном и, усмехнувшись, откинулся в кресле. «А я думаю, кто их так, на чудина грешил, а они просто по пути решили. Вот дебилы, а мертвых или хорошо или ничего, сам от себя не ожидая», ляпнул я. «Что?» Крисп на секунду задумался, а потом заржал. «Прикольная шутка, я запомню. Ты сам откуда?» Вот опять этот взгляд и неудобный вопрос. «С гор. А чё жандармам не отнес?» Подумал, вам нужнее. «Правильно подумал», снова заржал гном. «Хотя от сородича не ожидал. Ссыкуны все такие, за свои места мать родную продадут. А у тебя, похоже, места еще нет, и вот что отвечать, если скажу есть, спросит какое. А скажу нет, как пить дать предложит работу, а отказывать стрёмно. Я в гильдию поступать приехал. Силачей, я надеюсь, не решил еще. Уровень какой? 5-й. И укатал 3-х 7-х, повезло. Ха». Крисп усмехнулся, но тут же снова нахмурился. «Там же 2 зарезали, а 3-го из лука завалили. Мама всегда говорила, учись, сынок, неизвестно, что в жизни пригодится. А ты, парень, не промах». Вновь заржал юрист. «Жаль, не повезло гномам родиться. Вам тоже не повезло. И то верно, а я еще и мелкий. Зато юрист. Сам не знаю, почему меня так несло. Возможно, сказывались тренировки в навыках коммуникации. Я будто поймал какую-то волну и понимал, какие слова могут понравиться собеседнику, и раз за разом угадывал. Давно я так не ржал». Вытирая слезы, или сопли, прохрипел Крисп. «На, заслужил». На стол упал мешочек, и я быстро его схватил. «Вы получили 500 золота. Во, это вам не волков на дорогах резать. Может, попробовать построить карьеру в криминальных кругах? Ко мне пойдешь?» Лицо Рыжебородова снова стало серьезным. «Подкачаться сначала надо», вздохнул я. «Это правда», кивнул гном, порылся в кармане и бросил на стол визитку. «С этим мои люди тебя бить не будут, и ко мне, если что, проще будет попасть. Как подкачаешься, приходи. А если решишь не в силача, а в ремесленника качаться, то хотя бы ювелиром становить. Фальшивые драгоценности всегда в цене». Он снова заржал и махнул рукой на дверь, показывая, что разговор окончен. Я схватил визитку, оказавшуюся металлической, и поспешил убраться отсюда, пока он не передумал. Шел по порту я с широкой улыбкой и чувством глубокого удовлетворения. Ничего страшного не произошло, и вряд ли в этом мешочке был местный аналог героина, на который теперь подсадят детей. Хрен знает, может, там была вещь из его детства, которую он выкрал из дома злого двоюродного дяди. Да, буду думать именно так. Дело неожиданно быстро и легко, по крайней мере пока, закончилось, и мне предстояло решить, куда идти дальше. А еще как можно скорее стоило сменить личину. Вскоре возможность подвернулась. Справа между домами я увидел проход и юркнул туда. Убедился, что меня никто не видит, стал человеком и, на ходу меняя одежду, выскочил на параллельную улицу. Концы в воду. Теперь стражи могут искать хоть хоббита, хоть гнома, а добропорядочный человек будет спокойно учиться в гильдии. И если он вобьет в свою тупую башку, что ни хер по ночам по улицам шастать, то может и не понадобится в ближайшее время становиться кем-то другим. Едва наступил полдень, а основная движуха на ярмарке должна начаться не раньше 5. Поэтому, чтобы не терять времени и не изменять новому принципу жизни, все свободное время качаться, я устремился в гильдию. Да и что себя обманывать? Мне понравился безлимитный шведский стол за 1 золотой. Глава 26. Рука почти не болела, но все равно я решил ее поберечь и уделить больше внимания нижней части тела. Бег, приседания с утяжелением, растяжки и тому подобное. К обеду готов был съесть быка и его жену корову. Запахи, наполняющие столовую, еще больше раззадорили аппетит, и мне большого труда стоило отстоять в небольшой очереди и не подавиться слюной. «Привет!» — раздалось за моей спиной, как только я уселся за стол. Оказалось, Со мной решил поболтать долговязый парень из вчерашнего забега. На нем была стандартная форма гильдии, а черные средние длины волосы зачесаны на бок. Выглядел он лет на 19-20. Жаль, я бы больше был рад блондиночке. И, кстати, видел ее только что, но она снова напустила неприступности и сделала вид, что меня не узнает. Ну да, на целых пару недель же дольше учится. Аж первый ранг взяла. Есть чем гордиться и от чего зазнаваться. «Привет, садись», — указал я на стул напротив. «Ты никого не ждешь?» — уточнил он, показывая на кучу тарелок передо мной. «Нет», — усмехнулся я. «Просто не ужинал и не завтракал». «Ясно». Он уселся и поставил на стол полупустой поднос. «Я Хилдин, Илья». Я пододвинул тарелку сухой и принялся с аппетитом ее уплетать. «Как дела, Хилдин?» «Не сказать, что мне это было сильно интересно, но с чего-то же надо начинать. И он не девочка, так что выдавливать из себя шутки необходимости нет». «Да что у меня? У меня скучно все. Учусь», — махнул рукой собеседник и стал азартно поглощать что-то вроде гороха. «Отец у меня охотник при дворе графа. Сказал, пока третий ранг не получу, домой не пустит. Но это все ерунда. Ты лучше скажи, какой ты уровень? Даже наставник сказал, что не меньше 6-го. Палево. Да нет, просто обучался бою немного. Вот 2-ку во владении и набрал. Да там уже переходом на 3-ку пахнет. Да уж, интересная все-таки тут система прокачки. Понятно, что тренировки и самостоятельные упражнения важны, но каждое усиление тела от уровня и умений бустит гораздо сильнее. Ты, кстати, аккуратнее. Хилдин набернулся и понизил голос. Баронет Витинг в бешенстве после вчерашнего, может и каверзу какую-то устроить, а эти 2 мордоворота, это друзья его, типа, но на самом деле поговаривают, что его отец их заставил с ним поехать. Еще тише проговорил долговязый, из гороха перешел на морковку. Я же закончил сухой и приступил к вареной картошке и мясу, которая позиционировалась как заяц. Слушай, решил я перейти к практичным вопросам, как тут с работой? Да плохо, вздохнул парень. По крайней мере у меня, 20 лет уже исполнилось, а никак 4-й уровень не возьму. Таким, как я, только разнорабочим в порт, а там медики платят. А больше способов нет, вроде гильдия какие-то способы должна предоставлять. Есть гильдийное подземелье. Хилдин пригладил и без того зализанные волосы, но там небезопасно. И что там интересного? Второе блюдо тоже быстро закончилось, и я занялся куриными котлетами с овощами. Да там хитрая система. Вернее, система, когда возводила его, все сделала хитро. Система возводила подземелье, удивился я. Ну да, в свою очередь удивился моему вопросу он. Чтобы построить гильдию, сильнейшие ее представители должны выполнить сложнейший квест, и тогда система строит ее вместе с подземельем для прокачки и получения нужных ингредиентов. А хитрость в чем? Там много уровней, и на каждый можно войти только имея соответствующий ранг. Собственно, это и делает ее интересной, в том числе для новичков. Растения и ингредиенты 1-го и 2-го уровня на других не встречаются и поэтому стоят нормальных денег. Особенно 1-го, так как на нем редко когда больше чем на месяц задерживаются. И какого там уровня монстры? 4-е и 5-е. Да, опыта будет немного, но разок заскочить после получения 1-го ранга определенно стоит. А другие места прокачки есть? Только квесты, грустно развел руками Хилдин. Все статичные проклятые места в радиусе 100 километров держат крупные феодалы и зачищают, как только те развиваются до 5-го уровня. Динамичные они тоже, как правило, быстрее находят. А квесты интересные где взять? Котлеты тоже закончились, но я еще чувствовал в себе силы и подтащил тарелку с яблочным пирогом. Ну, стабильные заработки на боевых. Я успел заметить, что обо всем, что касается драк, Хиндин говорил неохотно. Есть тут кварталы с магической аурой. Такие создают в каждом крупном городе. В них при изготовлении артефакты чаще получают дополнительные свойства. Но как побочный эффект постоянно мутируют разные животные, насекомые, птицы и тому подобное. Вот если по такому погулять, можно получить квест на уничтожение. Платит нормально. Если уровни монстров большие, то и опыт идет хорошо, но есть понятные риски. Это уже интереснее. Может, вместо ярмарки туда прогуляться? Что я, жонглеров и фокусников, что ли, не видел? А вообще, задания обычно на досках объявлений висят, продолжил Хилдин. Их там много и на любой вкус. Правда, интересные всегда быстро разбирают. Вот об этом мне Визелин рассказывал. Видимо, на его взгляд, это относилось к тому случаю. в свое время сам все узнаешь. Впрочем, тут он оказался прав. Сейчас я получал информацию максимально естественным путем, а значит, и привлечь лишнее внимание системы не должен. А если разумный не справится с заданием, заказчик устанавливает срок, награду и, возможно, штраф на случай невыполнения или несоблюдения сроков. Кстати, имей в виду, есть мошенники, которые специально дают заранее невыполнимые задания. Это же нечестно, возмутился я. Да, и ты можешь подать жалобу, но и они не дураки. Парень снова пригладил волосы и взял компот. Вот завелись у такого мутанты. Он дает награду и срок. Кто-то хватает и бежит, а там или мутантов количество не стояло, или уровень указан примерно пятый, или еще какая подстава. В результате он убивает не 10, а 5. И мало того, урод заказчик от половины монстров избавился, так еще и неустойку получил. Все любопытнее и любопытнее. Ты, кстати, из какого леса вылез, что всего этого не знаешь? Запоздало удивился Хилдин. Деревня Кипень, очень далеко в сторону морского леса, глухомань. Да и башкой ударился в 15 лет. Мало что помню из того, что до этого рассказывали. Я первый раз выдал свою легенду и внимательно следил за реакцией собеседника. А-а-а. Протянул Хилдин и сочувственно посмотрел на меня. «Ну тогда обращайся, если что». «Ну и ты обращайся, если что». «Ну там, если задирать, кто-то будет не очень сильный». «Хорошо», — засмеялся обрадованный парень. «Видно, и от не очень сильных ему доставалось, что неудивительно. Высокий, конечно, но неуклюжий уж очень, да и трусоват, похоже. Понятно, почему отец отправил его сюда. Вот только выйдет ли толк, если он будет избегать битв? За них же больше всего опыта. Ну, возьмет он 4-й, а 5-го потом 3 года будет ждать, или больше. А где ближайший квартал с этими аномалиями, где животные мутируют? И доска с объявлениями, кстати, тоже где? Давай карту, нарисую. Карт в наследство от запасливого старика мне досталось аж 3 штуки. Блин, как ты живешь? Ни одной пометки. Ну, я 2-й день в городе. Ясно. Новый знакомый выхватил тонкий грифель, аккуратно поставил значки и ровным подчерком подписал. «О, слушай, может, ты мне сразу все интересные места отметишь?» Решил понаглеть я, но не вышло. «С удовольствием, но у меня занятия. В следующий раз». Мы попрощались, и он убежал, а я с трудом нашел в желудке место для остатков кваса и посмотрел на обновленную карту. Хм. Ближайший странный квартал был более-менее по пути к ярмарке. Неспешным шагом, с трепом, то есть прокачкой навыков коммуникации, за час с небольшим дойду. С трудом выползя из-за стола, я направился навстречу приключениям. Сегодня я решил тренировать не торговлю, а снова вернуться к обольщению. Получилось неоднозначно. С одной стороны, подходить к незнакомым девушкам и женщинам с каждым разом становилось все проще. С другой, контингент в центральном городе сильно отличался от того, где я практиковался в прошлый раз. За час мне удалось договориться только о 2 встречах, с дочкой молочника и помощницей цветочницы. Обе девчонки были в принципе ничего, но не настолько, чтобы я действительно решил на эти свидания пойти. Поэтому, по стандартной схеме, в последний момент пришлось вспомнить о рожающем коте. На входе в интересующий меня квартал стояли 2 стражника, а рядом с ними стенд. Надпись на нем гласила: «Внимание! Возможные атаки монстров. Лицам до 18 лет без сопровождения вход запрещен». К слову, мой возраст стражники не спросили. Разумеется, поначалу я немного нервничал и ожидал атаки из-за каждого угла, но после 15 минут успокоился. Более того, вообще было непонятно, какой поехавший монстр выскочит на улицу, где ходит, если и не толпы, то вполне себе большое количество вооруженных разумных, и идет активная торговля. «Покупайте артефакты», кто-то заорал мне на ухо. «Парень, извини, попутал». Последнюю фразу торговец добавил, увидев мой юный возраст и внимательнее разглядев небогатую одежду. Я явно не был его клиентом, ведь в лавке реально были товары самого лучшего качества. Видимо, те самые, изготовленные благодаря усиливающей магию аномалии. Со вздохом я продолжил путь и облизывался, разглядывая богатые прилавки с навороченной броней, оружием и ювелиркой. А еще иногда посматривал на солнце, думая, сколько еще времени можно тут убить. Внимание! Вам предлагается задание. Очистить подвал от пауков. Награда. 10 золотых и благодарность заказчика. Принять отказаться. А вот в такой форме задания штрафы не предусмотрены, равно как и не написано, какого уровня и сколько монстров следует завалить. Интересно почему? Наверное, потому, что заказчик всегда рядом, и ты сразу можешь глянуть на фронт работ. И если не потянешь или помрешь, он без потери времени станет искать другого исполнителя. Принять. Парень, иди сюда. Замахал мне рукой богато одетый гном, продающий ювелирку. Когда я принял задание, вокруг него засветилась легкая фиолетовая аура, видная только мне. Разумеется, интерактивной карты тут не предусматривалось, но если бы я сейчас развернулся и пошел в другую сторону, то в меню задания появилась бы надпись «Вы удаляетесь от заказчика, здравствуйте». Улыбнулся я и приготовился слушать длинную историю о том, как твари захватили его подвал и сожрали любимую собаку. «Вход там», — ткнул пальцем на угол дома гном и тут же, отвернувшись от меня, принялся обрабатывать только что подошедшую роскошно одетую потенциальную покупательницу. «Ну и ладно, я ж писатель, про любимую собачку могу и сам додумать». За углом дома обнаружилась лестница и дверь, ведущие в подвал. Я достал меч наследника, щит и надавил на створку плечом. Она со скрипом открылась. Да, темно, как известно у кого в жопе. Хорошо, хоть сразу никто не выпрыгнул. Я закрыл дверь, достал вместо щита факел и зажег его. Снова приоткрыл дверь и, глубоко вздохнув, зашел. Подвал оказался большим. На стенах в несколько рядов полки со всяким хламом, а на земле какие-то мешки, пустые бочки, прочий мусор и повсюду, разумеется, до хрена паутины. Противников я заметил сразу. Они шкерились у стен под нижними полками, размером с небольшую кошку, вот только их, похоже, очень много. Ну ладно, главное, чтобы с ног не сбили, а арахнофобией я, вроде, не страдаю. И надеюсь, после этого задания не начну. Я сделал шаг, и тут сбоку послышался писк и легкий топоток множества ног. Цып-цып-цып, я резко обернулся и выставил факел. Пятерка мохноногих заверещала и отпрянула. Ага, боимся огня, тем проще. Тактика сразу стала понятна. Светя перед собой факелом и быстро перемещая его в случае угрозы со спины, я подошел к ближайшей стене и принялся наотмашь лупить под полку мечом. Пауки пищали, пытались атаковать, но, видя пламя, тут же отступали. Вы убили паука 4 уровня, вы убили паука 3 уровня, и так далее. Одного борзого арахнида я случайно поджег, и пришлось бежать за ним, чтобы он случайно не подпалил мусор, валяющийся на полу. В общем, дело шло скоро и не очень интересно. Минут за 20 я зачистил почти весь подвал и увидел последнюю нишу, в которой что-то шевелилось. Иди к папочке. Я сделал шаг вперед и выставил факел. Внимание! Задание выполнено. Заказчик очень благодарен и готов расплатиться. Внимание! Обнаружен мини-босс. Награда за убийство. 100 золотых. Принять отказаться. Все это я читал с криком, несясь от полутораметрового паука к выходу из подвала. Внимание! Есть другие претенденты на задание. У вас есть минута, чтобы принять решение. Оно и понятно. За 100 рублей, то есть золотых, не только 18-летние пацаны работают. Я дернул дверное кольцо, и тут сзади послышалось громкое верещание. Уже приблизившаяся тварь, попав в прямоугольник яркого света, вдруг отпрянула и скрылась в теперь уже не такой густой тьме. Даже так, тогда я ничего не теряю. Принять. Я быстро вытащил пару кинжалов и зафиксировал дверь в максимально открытом положении. Иди ко мне, моя радость. Я подтянул к себе помятое ведро и, вставив в него факел, достал лук и для начала самую простую стрелу. У твари было много глазок. В один из них стрела и полетела. Визг оглушил меня, и я отпрыгнул от рванувшей ко мне зверюги, но у лестницы остановился, ведь попав в свет, льющийся из проема, она снова отступила. Ладно, как мне всю жизнь говорили врачи, нельзя экономить на своем здоровье. Я достал одну из 30 огненных стрел, как узнал уже в городе, каждая стоила по 5 золотых, а те, которыми я убивал людей барона, и вовсе по 30. Так, этой штукой мазать нельзя, жаба ночью соломенной подушкой придушит. Я остановился на самом краю освещенного участка и, натянув тетиву до упора, выстрелил. Как оказалось, те звуки, что монстр издавал до этого, были писком, а визг я услышал только сейчас. Слушал его, разумеется, уже стоя в дверном проеме. Но теперь пауку было не до меня. Он бегал, прыгал, бился о стены и во всю мощь легких, или чего там у него, верещал. Через минуту замедлился, а еще через две его ноги подкосились, и он упал на пол подвала. Для верности я выпустил еще одну, самую простенькую стрелу. Паук дернулся, но очень вяло. Тогда я набрался смелости и, взяв в левую руку факел, в правой активировал подаренное синее копье, обошел и подкрался. Взмах, удар, отскок. Последовала слабая попытка встать, неудачная. Я снова обошел и повторил атаку, а потом еще раз и еще. Поздравляем, вы убили подвального паука 14 уровень, мини-босс. Внимание, задание выполнено. Заказчик очень благодарен и готов расплатиться. В подтверждение системного сообщения над поверженным противником появились ярко-салатовая коробка и голубой куб. Быстро схватив награды и на всякий случай обыскав то место, откуда вылез паук, я гордой поступью вышел из подвала. Уф, солнышко, свежий воздух, какой кайф, спасибо тебе, добрый человек. Заулыбался гном и протянул мне кошелек. Вы получили 10 золотых, там еще 100 за мини-босса обещали. Так это не ко мне вопрос. Бородач повернулся к очередному посетителю. Любезный, я бесцеремонно втиснулся между ними. К кому вопрос по поводу награды за мини-босса? Гном явно хотел сказать что-то грубое, но, увидев выражение моего лица, передумал. Стража квартала выдает. Он сделал 2 шага, обойдя меня, и обратился к посетителю. Извините, что вы хотели? Ну, так бы сразу и сказал. Настроение снова улучшилось, и с довольной улыбкой я зашагал по залитой солнечным светом улице. Глава 27. Стража выдала награду без всяких вопросов. Более того, один из них протянул мне мешочек с золотом еще до того, как я задал соответствующий вопрос. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Безусловно, далеко не всегда с квестами будет так вести, но есть же еще доски, подземелья, проклятые места. Да и вообще, чуйка подсказывает, что с моими особенностями проблем с заданиями не будет. Да и после 10 уровня, который в этом мире, похоже, является границей между тварью дрожащей и недрожащей, дела еще лучше пойдут, а мне до него такими темпами не так и далеко. Довольный, я шагал по городу, подставлял лицо лучам солнца и радовался всему, в частности тому, что попал сюда не зимой. О приближении ярмарки стало понятно издалека. Улицы становились все более многолюдными, народ все более счастливым, а спереди доносилось все больше радостных криков и смеха. Леденцы на палочке. Угадай, под каким стаканом серебрушка? Неизвестный игрок. Вам предлагается задание. Найти потерянную шляпу. Награда. 5 медных монет и благодарность заказчика. Принять, отказаться. Отказаться. Золотой мой, чувствую, дальняя дорога тебя ждет. Кто поборет на руках вот этого случайного прохожего? Да я видел, как вы из одного фургона выходили. Да чего ты там видел? Увеличение мужского достоинства. Гарантия 100%. Неизвестный игрок, вам предлагается задание, найти карманника, награда, 1 золотая монета и благодарность заказчика, принять, отказаться, интересно, что он стырил, кошельки же в инвентаре лежат, отказаться, стрельба из лука, 3 медика, папа, я хочу, чтобы яблоко на голове мальчика стояло, тогда 3 золотых, ну нафиг, я увольняюсь, неизвестный игрок, вам предлагается задание, поднять настроение незнакомке, награда, 1 серебряная монета, принять, отказаться, это там очередь, что ли, или я по каким-то параметрам подошел, отказаться, в общем, народ веселился, а я искал знакомых, по одному находил, даже подыграл фокуснику, сделав вид, будто реально увидел, что кролика он достал из шляпы. Площадка эквилибристов располагалась на помосте, и ее было видно издалека, как раз заканчивала выступление Минди, стройная белокурая красотка. Когда я видел ее на тренировках, она всегда была в обычной удобной одежде, а вот ее сценический костюм был. До с того расстояния, с которого я смотрел, его почти не было видно. Вроде, пара маленьких тряпочек что-то закрывали, но это не точно. По вполне понятным причинам вокруг собралось множество озабоченных мужиков. Ну и я подошел. Правда, не только с целью полюбоваться на прелести девушки, а больше мне хотелось увидеть реакцию толпы на ключевой момент этой части шоу. Минди должна была подпрыгнуть вверх, на секунду исчезнуть за висящей ширмой, а потом вместо нее на канат должна была выпасть толстая Кати. Задумка подразумевала, что сначала она будет двигаться неуклюже, а потом покажет несколько крутых финтов, чем приведет в восторг публику. Во-во, Минди как раз заканчивала последний комплекс фигуры, разбежавшись, подпрыгнула. Херак, и вместо нее на канат рухнула Кати, точно в таких же маленьких, пропорционально, тряпочках. Канат затрясся, и она сделала вид, что вот-вот упадет. На самом деле я только сейчас осознал, насколько она крута и как виртуозно владеет телом. Молодчина, что случилось? Держись, давай, малая, осторожнее. Как и ожидалось, народ сначала впал в ступор, и после удивленного общего вздоха, послышались поддерживающие крики, но тут, пошла вон, корова. Громкий крик перекрыл все остальное, а из толпы вылетел огрызок яблока и угодил точно в ляжку Кати. От неожиданности она пошатнулась, но устояла и продолжила улыбаться, но я увидел, как изменилось выражение ее глаз. «Ты чего, глухая?» Это уже заорал другой пьяный голос оттуда же, откуда и первый. «Верни прошлую девку». И следом за огрызком полетела пузатая бутылка из-под вина. Раздался звон разбитого стекла. По счастью, пьяный метатель промазал, но мне это уже было пофиг. Распихивая зрителей, я как танк ломился к группе уродов. «Смотри, крынч, она все вертит своей жирной жопой. Я уже видел троицу отморозков. Дайте мне что-нибудь кинуть». Пьяный высокий блондин вертел головой, пытаясь найти новый снаряд. «Вон, под ногами шкурка какая-то», — ткнул пальцем коротышка-брюнет. «Сам этот мусор поднимай», — скривился блондин. «А, вот, в его ладони появился ботинок». Он замахнулся и заорал. Заорал потому, что я схватил его за руку и, дернув на себя, с размаха приложил ее об колено. Раздался хруст. Сломанная кость прорвала кожу, и хлынула кровь. «А-а-а», — продолжал надрываться блондин. Но я его не слушал, а раз за разом вбивал кулак в морду его шавки брюнета. Не убил только потому, что меня сзади по спине что-то сильно ударило, и я вместе со своей жертвой рухнул на землю. Я тут же перекатился и, успев увидеть, как кто-то летит на меня, ударил ногами. Попал в грудь и тут же вскочил. Спина ныла, но третьему из двух отморозков тоже было не сладко, и я бы успел к нему, если бы четвертая налетевшая справа фигура не снесла меня. «Стража, не двигаться!» Крик подействовал как ушат холодной воды, ведь я уже был готов выхватить меч. Руки за голову. Я попробовал подчиниться, но из-за болящей после удара спины быстро не смог. Мне помогли и дернули одновременно за обе руки, отчего в глазах потемнело, и я заорал от боли. Дальнейшее происходило как в тумане. Мне связали руки, подняли и, активно толкая, куда-то повели. Толпа расходилась не так быстро, как хотелось бы, и я регулярно на кого-то налетал и падал. Благо идти было недалеко, и вскоре меня втолкнули в темное и прохладное помещение. Протащили еще немного и закинули в камеру, лицом прямо в холодный пол. «А руки?» – прохрипел я, сплевывая кровь с губ. «У ребят попроси», – раздался в ответ ехидный голос. «И учти, за порчу городского имущества – штраф». Каких нах и краткое, ребята, какого нах и краткое имущество? Эпизоды произошедших событий мелькали в голове. Я знал, что повел себя очень глупо. При этом понимал, что повторял бы это снова и снова, а если бы мне, как в дне сурка, дали возможность запоминать предыдущие попытки, то достаточно быстро я научился бы убивать всю тройку до прихода стражи. «Помощь, братан!» – раздался за спиной хриплый бас. Вот как-то отложился у меня в голове стереотип, что когда к тебе в местах заключения сзади подходит, то да лучше не говорить, веревку развяжи, как мог уверенно произнес я, понимая, что вы не могли бы помочь тут вряд ли оценит. «А ты мне что?» — с наездом уточнил голос, но по секундной паузе и мимолетной неуверенности я понял, что надо давить, башку тебе не откручу, когда освобожусь. «Да ладно, ладно», — голос изменился, и я почувствовал, что руки коснулись веревки. Под городским имуществом стражник, видимо, ее и подразумевал, но уж больно несолидно было просить относиться к ней с осторожностью. Через полминуты пыхтения давление на запястье ослабло, и вскоре я почувствовал, что свободен. «Спасибо», – прохрипел я, вставая. «Да не за». Тут спаситель, среднего роста и субтильной комплекции мужик лет 30, разглядел мое лицо. «Это ты, что ли, щенок, мне башку открутить собрался?» Он не выглядел сильно борзым. Но в камере находились и молча наблюдали за происходящим еще двое. Видимо, перед ними он и решил выделаться. Что характерно, стражи рядом с решетками не было. Расправив узкие плечи, мужик шагнул ко мне и тут же упал на колени, хватая ртом воздух. Ну да, попадание кулака в солнечное сплетение обычно такие симптомы и вызывает. Я нагнулся и поднял с пола веревку, а ты что-то хотел, не еет. Кое-как выдавил из себя поверженный противник. «Веревку давай сюда, да твою же мать!» Со скамейки поднялись оба других сокамерника. По их здоровой комплекции и уверенным позам стало понятно, что так просто их завалить не выйдет. «Ладно, сначала план А, мирный, на, Я кинул веревку тому, кто просил. 30 золота давай сюда. Ясно. Тогда план у меня только. Я шагнул к нему, делая вид, что проверяю содержимое кошелька. 19. То, что на тебе, давай сюда. Ну, если я их легонько порежу, ничего же не будет. Скажу, мол, сами бросились. Мужик подтвердит. Да-да. Сейчас, я сделал еще шаг и активировал нож. Активировал нож. Ни хрена я его не активировал. А меч, та же фигня. Видимо, место блокирует оружие. Разумно. Что ты возишься? Здоровяк сам преодолел последние метры, оказавшись передо мной, протянул руку, не занятую веревкой. Ну, тут уже без вариантов. В уличной драке правил нет. Короткий взмах, и мое колено врезалось в пах громиле. Он согнулся, а я, схватив его за куртку, бросил на второго. Они покатились по полу камеры, и я, подскочив, носком ботинка смачно двинул в челюсть тому, кому еще не прилетало. В фильмах именно в этот момент появляются полицейские и невинному главному герою прилетают люли. Но в этом мире все работало немного иначе. Никто не прибежал. «Да я тебя», — прохрипел тот, что получил по яйцам. Он не договорил, так как тоже получил в челюсть. «Может, проще их добить?» Я подошел к скамейке, где на самом краешке уже сидел самый первый, взбрыкнувший на меня мужик. Эн не стоит, это люди Криспорыжего. Да, я снова залез в инвентарь и попробовал достать визитку бандитского главаря, к слову, занявшую специально предназначенную для этого безлимитную ячейку. Апа, получилось. А если еще раз нож, хрен. Надо запомнить, что есть места, где на активацию определенного типа предметов может быть наложено ограничение. Да я тебя, медленно поднимаясь, снова проговорил неугомонный и, видимо, самый крепкий тип. Тот самый, что попросил веревку и золото. Смотри, я шагнул к нему и вынул визитку Криспа. Да, б, я, выдохнул громила. Что ж ты сразу не сказал? Да не успел. Ты сразу выбываться стал, ответил я в привычной для него манере. Прости, братан, попутал. Он встал и помог подняться второму. Не видел раньше, да и выглядишь молодо. Овощей много ем, а по утрам по набережной бегаю. Вот хорошо и сохранился. Да, тоже надо начинать, а то вот сегодня от мудаков легавых не убежали. От кого? Будто из ниоткуда за решеткой возник стражник. От бравых стражей правопорядка, говорю, сморщился заключенный и со вздохом сел на скамейку. Плюс сутки за оскорбление должностного лица. Да ладно тебе, начальник. Устойчивое выражение. В житейском разговоре законючил здоровяк, но стражник на него не смотрел. Он открыл дверь в камеру и ткнул пальцем в меня. На выход. Веревку не забудь. Он провел меня в большой кабинет, где сидел следователь. Ну, видимо, это был следователь. Так-то он вообще не отличался от того, что меня привел. Сесть мне не предложили. Имя. Страж порядка рявкнул так громко и злобно, что моментально стало понятно. Быстро меня отсюда не выпустит. С полчаса он допрашивал меня об обстоятельствах происшествия. Правда, говорил я меньше, чем ждал, пока он все тщательно запишет пером в толстую тетрадь. Где остановились? Подходя к концу, спросил дознаватель. В общежитии гильдии силачей, со вздохом ответил я, опасаясь, что из-за случившегося у меня могут возникнуть проблемы с этой самой гильдией. После моих слов перо над листом бумаги зависло. Ты член гильдии? Да, завтра с утра первое занятие. Да чтоб тебя! Следователь откинулся на стуле. Взнос уже сделал, еще вчера, в камеру его. Рявкнул вдруг он, и спешно забежавший вояка вытолкал меня из кабинета. В камере я просидел еще 2 часа, а потом меня снова вызвали. На этот раз в большой кабинет, скорее даже зал. Тут были 2 стражника, следователь, который меня допрашивал, 3 потерпевших, блондину руку уже вылечили, мужик широкой комплекции с париком, во всех мирах такая штука есть, что ли, похожий на судью. Также присутствовали хозяйка труппы Кристалл и 2 незнакомые мне дамы. Одна, крупная, богато одетая, лет 50 и с сединой в темных волосах, смотрела на меня с неприязнью. Другая, стройная, светловолосая и в строгом костюме, лет 30, напротив, разглядывала меня с любопытством и, как показалось, даже одобрением. Когда я зашел, на секунду повисла пауза, а потом вновь разгорелся только что прерванный спор. «Да я сама видела, как ты в нее бутылку кинул», — крикнула Кристалл, тыча пальцем в блондина. «Я специально мимо», — огрызнулся тот. «Да ты просто бухой был, вот и промазал». Я улыбнулся хозяйке труппы и встал на указанное место напротив судьи. тихо все», — неожиданно высоким голосом произнес он и посмотрел на меня. «Почему вы напали на этих людей? Они хотели покалечить выступающую девушку. Яблоком не покалечишь», — влезла крупная женщина, подтвердив то, что она не на моей стороне. «Девушка работала на высоте, и если бы упала, то могла покалечиться», — возразила ей светловолосая. «О, а это за меня, адвокаты, что ли?» «Хм, не думал, что у них тут такая развитая система правосудия. Остальных я уже выслушал», — заговорил судья, снова обращаясь ко мне. «Вам есть что добавить?» «Ну, он застал меня врасплох, и я ненадолго подзавис. Вины не признаю, уроды получили по заслугам. Ты кого уродом назвал, мудила?» Блондин аж затрясся от негодования. «Тихо, я сама», — с ласковой улыбкой обратилась к своему подопечному женщина и повернулась ко мне. «Ты кого уродом назвал, мудила? Это барон Крунос. Да что ж за мир такой? Куда ни плюнь, в барона попадешь. Зато это объясняет уверенное поведение этих отморозков, и если я правильно понимаю общемировую работу судебных систем, то понижает мои шансы на благоприятный исход. Мне похер, кто это?» Пожал я плечами. «Но что он урод, знаю точно. Да я тебя». Барон рванул ко мне. Правда, не очень рьяно и специально пробежал мимо стражника, чтобы тот его остановил и меня спас. «Займите свое место, барон», — строго сказал судья. И дождавшись, пока разъяренный пострадавший выполнит его распоряжение, продолжил, обращаясь к двум дамам по очереди. «Барон Крунос признается виновным в хулиганстве. Штраф. 30 золотых в казну и 20 в качестве компенсации труппе мадам Кристал. Простолюдин, как мило. Илья признается виновным в непропорциональном нанесении вреда здоровью. В качестве компенсации он обязан выплатить 30 золотых в пользу барона. Ваша честь», — вперед вышла полная дама. «Мои подопечные суммарно заплатили лекарю почти 200 золотых, да и моральный ущерб. Наши врачи вылечили бы за 20, с усмешкой произнесла мой адвокат, по лицу которой было видно, что ее приговор полностью устроил.